мне правда глаза вот так колят. Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю. Послушай, подруга, вот она женская доля. Сила воли, сила в Оле. Я не допила боли, ни в алкоголе, ни в коле. Женская доля, сила воли. Послушай, подруга, вот она женская доля. Сила воли, сила в Оле. Я не допила боли, ни в алкоголе, ни в коле. Взлетные полосы, волосы в хвостик. Заголовки и полосы перемывают ей кости. Оля без голоса, ночи без сна. Миллионы подписок, но она засыпает одна. Она, вот она я, звезда инстаграма, реклама и лайк. Я готова отдать было сердце, только ты шел за хайпом. Моя жизнь это шоу, все ждут, кто исполнит тут главные роли. Женская доля, улыбки в лицо, разговоры за спиной. Скажите, почему и за что вы так со мной? Улыбки в лицо, разговоры за спиной. Скажите, за что вы так со мной?